Блокада. Продолжение. Хлопотами Камышина Марфу с детьми внесли в списки на эвакуацию по дороге жизни. Марфа не любила переезды. Она была деревенской закваски, а у крестьян не бывает возможности в отпуска ездить. Хозяйство не отпускает. Необходимость сорваться с земли, бросить хозяйство и домовладение всегда связана с лихолетием или несчастьем. Однако сундук уже давно пуст, а конца блокады не видать. Марфа поставила Камышину условия. Ехать они должны в Сибирь, в Погорелово. «Я не всесилен», — возмутился Александр Павлович. «Я не имею доступа к эвакуационным потокам и даже понятия не имею, кто этим занимается. Беженцев принимает вся страна». «Вся страна нам без надобности, нам в Омскую область». «Повторяю еще раз, бестолковая ты голова». «Ежели со мной что случится», — перебила Марфа, — «то в Погорелове Парася, она присмотрит за детками». «Как с тобой случится?» — растерялся Камышин. «Ты это брось! С тобой ничего не может случиться!» Рывком крепко прижал ее к себе. В его объятиях не было ничего амурного, похотливого, лишь острый страх за нее. Марфа в ответ легонько с благодарностью погладила его по спине. «Она тоже ведь не железная, ей тоже сочувствие, пусть грамулечки хочется!» Про то, что она железная, Александр Павлович и заговорил. Он был на полголовы ниже Марфы, твердил, уткнувшись ей в шею, замотанную платком. «Ты у меня стойкая. Когда другие ломаются, ты только гнешься. Настоящая русская женщина». «Сибирячка», — поправила его Марфа, освобождаясь из объятий. Камышин хмыкнул ласково-насмешливо. Марфе был чужд шовинизм, все национальности для нее были равны, кроме сибиряков. Они особняком. Все народности по одну сторону, сибиряки по другую. Поэтому Марфе не нравилось, когда ее причисляли к русским бабам. «Ты русская женщина в квадрате», — улыбнулся Камышин. «Где-где?» «В квадрате, значит, во много раз более, ух!» Он потряс в воздухе кулаками. «Хоть круглая, хоть квадратная, а ехать нам надо домой, к Парасеньке. Ей одной доверюсь. Но я не Господь Бог». «Бог бумажек не пишет и печати на них не шлепает. А вы, помнится, заловки моей Нюрани таких хороших бумажек наделали, что она до Курска доехала, в институт поступила и теперь доктор практикующий». «Было другое время, а бумажки те — Фелькина грамота». «Время другое, а к документам с печатями и подписями почтение не померкло». «В этом я с тобой соглашусь». Перед отъездом Настя сожгла в печке свой дневник. Не только потому, что там описывалось, как Марфа убила мужа. Есть испытания, о которых нужно забыть, чтобы двигаться дальше. Не рассказывать о них, гнать из памяти, как выйти из тьмы к свету, из ада на волю. Пережившие ад стараются не ворошить прошлое. Камышин выправил предписание следования с настоящими подписями и печатями. Ставившие подписи руководители честно предупреждали, что сей документ приказного характера не имеет. До Урала и за Уралом будет много начальников, чьей законной воли не брать предписания в расчет. Железная дорога работает с колоссальными перегрузками. От финляндского вокзала их везли на поезде до станции Борисова-Грива. Там, как обещали, эвакуированных блокадников пересадят на автобусы и грузовики, отправят по замерзшей Ладоге до Волховстроя. Неожиданно в противоположном конце вагона истошно закричала женщина. У нее на руках умер ребенок, и второй был очень слаб. Женщина все уговаривала живого ребенка потерпеть, скоро им дадут много хлебушка. Ее причитания в тишине вагона рвали сердце. У Марфы за пазухой хранился последний сухарь. Берегла, потому что незнамо, сколько добираться будут. Случится задержка, надвое разломит. Настя и Степка пососут. Марфа достала сухарь и протянула сидевшему рядом мужчине. Передайте той женщине». Он уставился на сухарь, точно ему в руки попал самородок, потом поднял руку кверху и склонил вправо. «Я передаю хлеб той женщине». И дальше каждый человек, принимая сухарь, произносил: «Я передаю хлеб». Марфа так и не увидела женщины, с которой поделилась последним. В Борисовой гриве только выгрузились. Марфа поспешила договариваться, чтобы Настю с младенцем определили в автобус или в кабину грузовика. Им повезло. Их автобус не попал под обстрел немцев и не провалился в полынью. На большой земле им сразу же выдали по тарелке горячей каши, ломтю настоящего хлеба, кусочку колбасы и небольшой шоколадки. Марфа тут же отобрала паёк у Насти и Стёпки, который ревел и ругался на мать, ошалев от запаха и вида пищи. В Ленинграде ни разу на неё голоса не повысил, не скулил, не жаловался, а тут обозвал сволочью проклятой. Настя, которой, как и Стёпке, досталась треть миски каши, остальное Марфа слила в котелок, тоже клянчила: «Хоть понюхать колбасу и шоколад дай». «Нет», — отрезала Марфа. «Терпите, с голоду не подохли, дык не хватало от жратвы приставиться». Блокадников многократно предупреждали, что начинать есть надо по чуть-чуть, что если поглотить сразу весь паёк, то можно умереть. И умирали, потому что теряли разум при виде еды, которую заглатывали не жуя. Перед посадкой на поезд, идущий на восток, Марфа отловила врача, схватила за фалды белого халата. «Доктор, стойте! Василий Кузьмич!» Вдруг выскочило имя доктора, который жил у них в Погорелове и был для Марфы иконой врача. «Вы ко мне? Вы обознались?» «Нет же, по очкам видно, что доктор, а не санитар. Из тех ленинградцев, что с нами по Ладоге ехали», — быстро заговорила Марфа. «Уже умерла бабка, двое ребятишек и женщина. Наелись и померли. Вы мне скажите, сколько еще детей мучить? Это ж никакого сердца не хватит». «Да-да», — закивал доктор и принялся почему-то оправдываться. «Мы не можем наладить частое дробное питание, ведь прибывают тысячи людей, мы вынуждены сразу выдавать паек. Дистрофия – опасное состояние, есть стадии, из которых практически нельзя вывести. Человек умрет через неделю, месяц или год». «Ты меня не пугай», – перешла Марфа на «ты». «Ты мне как по рецепту скажи, как их кормить, когда до полной нормы довести?» «Лечение дистрофии не описано». «Доктор, у меня поезд уходит. Василий Кузьмич нашел бы, что прописать», – упрекнула Марфа. «Пища должна быть жидкой и теплой», — престыженно заговорил врач. «Принимать каждые 3 часа. Объем не более 0,5 стакана. Прибавлять каждый день в порцию по столовой ложке. Отпустите мой халат». «Жидкая», — думала Марфа по дороге к вагону. «Как я колбасу жидкой сделаю? Господи, как же хочется впиться в нее зубами, рот разявить и кидать в него, кидать». Вечером она не выдержала, дала Стёпке и Насте по кружочку колбасы, себе тоже отрезала. Велела жевать долго, до жидкого состояния. Они сидели и жевали, хмелели от вкуса ароматного копченого мяса. Они были счастливы. До Омска добирались 5 дней, и бездушный бюрократ, отказавшийся выполнять предписание следования, им не встретился. Зато встретилось много людей, попутчиков, которые сами на скудном военном пайке делились с ними едой. «Ленинградцы, с детками едешь?» — спрашивали бабы, торгующие на станции, и протягивали соленый огурец или горсть квашеной капусты в газетном кулечке, яйцо, пирожок или кусочек патоки. «У меня ж деньги есть», — говорила Марфа, вернувшись в вагон. «Но неудобно рублями сверкать, когда тебя милостыни одаривают, хотя ты и не просила. Свекровь моя, Анфиса Ивановна, со слов своей бабки рассказывала, что когда ее предки, тамбаши-погорельцы, шли в Сибирь, 3 года шли, то детей в селах и в деревнях отправляли побираться, а сами за любую работу хватались ради куска хлеба. Мы, получается, тем же путем едем, не христорадничаем, а люди нас по благородству души одаривают. Вот как века-то изменили к лучшему народ. Не века, а советская власть, поправила Настя. Марфа посмотрела на нее с сомнением, но возражать не стала. Она вспомнила, как про революцию говорил Еремей Николаевич. «Грянул гром не из тучи, а из навозной кучи». Когда пересели на последний поезд до Омска, Марфа отбила по расе телеграмму. Встречал их на вокзале Максимка Майданцев. При виде Марфы только крякнул и отвел глаза, пригласил в сани. Степка и Настя впервые ехали в санях. Они и лошадь-то близко никогда не видели. Дорога была красивой, день солнечным, под меховой полостью тепло. «Кажется, что мы едем в сказку», — улыбалась Настя. «Раньше и была сказка», — отозвалась Марфа, — «до советской власти». У нее ныло за ребрами и в животе. Точно долгое время нутро было втиснуто в железную авоську, а теперь авоська сгинула, и все внутри расквасилось до боли. Она не чаяла оказаться на родине, ведь ее унесло за 39 земель. У нее не было сил даже для радости. Парася не узнала Марфу. 5 лет назад это была крепкая цветущая женщина, а из саней вылезла старуха. Морщинистое костлявое лицо, скулы торчат, челюсти выпирают, кожа съехала с лица, как спущенный чулок. «Сестричка», — улыбнулась старуха. Когда-то за спиной свекрови они так сдружились, что называли друг друга сестричками. «Марфа, ты!» — ахнула Парася и бросилась к ней со слезами. «Ой, горе! Ой, радость! Приехала моя ненаглядная! Что же с тобой сделалось, голубка моя?» «Жива, жива», — повторяла Марфа. «Главное, что жива». Она разучилась плакать и от горя, и от радости. «Будет тебе причитать, милая. Вот глянь, Степка да невестка моя Настенька, а там в одеяле внучок Илюша. Помыться бы нам». «Конечно», — засуетилась Парася. «С утра топим у свекрухи сестры моей Кати. Наша-то баня развалилась, да и дров недостаток. Милости просим, дорогие, проходите в дом». Баня была просторной, топили ее, сбрасываясь дровами с соседями. Первыми пошли женщины. Кроме Параси, Марфы и Насти, Кати и ее свекрови мылись еще 2 соседки. Деревенские женщины старались не глазеть на ленинградок, но то и дело горестно вздыхали. Настя худа, очень худа, но у нее хотя бы сиськи имелись. А Марфа — живые мощи. Вместо когда-то знатной груди 2 пустых сморщенных мешочка болтаются. Марфа очень любила баню и раньше подолгу парилась, а теперь через 2 минуты потеряла сознание в парилке. На руках вынесли, холодной водой отливали. Степку отправили мыться с мужиками. Когда мальчонка разделся, разговор оборвался на полуслове. Это был не ребенок, а скелет. Кости палочки воткнуты в узловатые суставы. Ребра легко пересчитать, задницы нет, на ее месте кость в виде большой бабочки. По военному времени никто не жирует, но чтоб так изголодать, чтоб у пацана кожа на пальцах висела, его муха крылом перешибет. На следующий день к дому Параси Медведевой потянулись односельчане. Несли понемногу, сколько могли отщипнуть от своих небогатых запасов. Замороженные круги молока, пельмени, рыбу и дичь, муку, зерно, масло, картофель, репу, кедровые орехи, сушеные ягоды и грибы. Всем было отлично известно, что Парася, жившая со старенькой матерью и малолетней дочкой, перебивается с хлеба на воду. У них даже коровы нет, волки по осени загрызли. В селе, помимо приехавших Медведевых, были и другие эвакуированные, нуждающиеся, они все-таки не выглядели такими страдальцами, как ленинградцы. Самую большую помощь оказал Максим Майданцев. Привел корову, привез сено, зерна, 2 мешка картошки, дрова. Так же, как накануне, с вечера на утро, все село узнало, что Марфа, страшнее скелета, а сынок ее доходяга несчастный. Так и на следующий день колхозники живо обсуждали шумный скандал в семье Майданцевых. Акулина, крикливая председательница, конечно, вредная баба, но корову со двора уводить, пусть их даже и две у Майданцевых, невиданная щедрость, граничащая с наплевательским отношением к хозяйскому добру, что само по себе для сибиряков грех. Хотя, с другой стороны, рассудить, без коровы-кормилицы, да с детьми малыми – погибель. Общим мнением сошлись на том, что корова дана не навечно, а в пользование, пока тёлочка не появится и в возраст не войдет. Парася принимала помощь, кланялась людям, плакала, благодарила. Марфа ничего не видела и не слышала. Она спала. Мертво, беспробудно спала на печи. Говорят, провалилась в сон, как в яму, а она вознеслась на облака, где ни забот, ни тревог, ни вечного страха, ни голода, ни очередей, ни трупов. Благостный отдых. Проснувшись, не поняла, где находится, и пронзил страх. Карточки не получила, очередь пропустила, печку топить, книжки кончились. Однако было тепло, и работало радио. Передавали спектакль. Голос у артистки был странный, шепеляво-дребезжащий. «Я дома, в Погорелове», — вспомнила Марфа и высунула голову из-за занавески. Парася хлопотала в кути. Ребенок качался в зыбке, подвешенной к потолку. За столом сидели мать Параси, тетя Туся, Настя, Степка и Аннушка. «Тут и шкашки, конечно», — прошамкала беззубым ртом тетя Туся. «Шо расскажать?» Это и было радио. «Да, пожалуйста», — попросила Настя. «Ага, здорово», — подхватил Степка. «Прям народный детектив». Четырехлетняя Аннушка покосилась на него, услышав незнакомое слово, и повернулась к бабушке, закортавила. «Расскажи Плабову Кололевича, они не знают». «Можно и про Бову Королевича, а потом и кушать вам времешко подойдет». Перед тем, как рухнуть в сон, Марфа строго-настрого наказала Парасе кормить Настю и Степку помалу и не чаще, чем через 3 часа. Судя по тому, как выглядели дети, Парася наказ выполнила. Вырвавшись из блокады, набив желудки, люди корчились от страшных резей, мучились от неудержимого поноса и умирали. На лицах Насти и Степки никаких страданий не наблюдалось, а только живой интерес. «Марфенька проснулась!» — подошла к печи Парася. «Долго я дрыхла. Считай 2 суток. Водичку я тебе подносила, ты с закрытыми глазами по чуть-чуть пила. А до ветру-то, — зашептала Парася, — не ходила? Чай не надо?» «Ой, как надо! Добежать бы, а то оскандалюсь!» Слезала Марфа с печи. «Да хунаки, не выскакивай на двор раздевши». Марфа повернула к ней голову и растерянно взмахнула руками. «Парасенька!» О Марфе никто никогда не печалился и не заботился, как заботятся безрассудно и без выгоды о милом сердцу человеке или о родном дитя. Ни мать, ни отец, ни муж, ни свекор со свекровью, ни камышины, ни сыновья. Только Парася, названная сестричка. И Марфа давно забыла это чувство принятия ее тихой нежности и любви. Парася Марфиной растерянности не заметила, наклонившись, поставила перед ней валенки. «Суй ноги, катанки тепленькие, я специально у печи держала». За корову Марфа отдала Акулине деньги, больше половины тех, что привезла. Акулина сначала отказывалась, но потом взяла. «За корову, если у тебя семья с детками, последнюю рубаху надо отдать».